платье одна из бретелек порвалась, обнажив белое плечо, и теперь один кусок бретельки свисал на грудь, другой на спину. Она напряженно смотрела прямо перед собой. И вдруг Лео увидел нечто странное. Похоже, это была сложенная в четверо бумага, засунутая за пазуху, она в двух-трех местах острым углом выдавала сквозь красный шелк платья. Лео улыбнулся, протянул руку, дотронулся до платья. «А это что такое?» «Без всякого умысла». Из чистого любопытства спросил он. Карла испуганно повернулась к нему. «Что это? Этот клочок бумаги, который ты так бережно хранишь на груди», — сказал Лео с почти отеческой улыбкой. Карла опустила голову и протянула руку к груди. Лео не ошибся. За пазухой лежал клочок бумаги. Вот только она не помнила, чтобы клала его туда, да и не могла понять, откуда он взялся. Она подняла глаза и растерянно посмотрела налево. «Местечко, куда все девушки прячут свои тайны», — сказал Лео, которого растрогало, но и заинтриговало, что и у Карла есть свой уютный тайник. «Давай посмотрим, Карла, посмотрим, что же это за секрет». Он протянул руку, чтобы достать клочок бумаги. «Не позволю», — внезапно крикнула Карла и, сама не зная почему, прикрыла грудь руками. Улыбка исчезла с лица Лео. «Ну, хорошо», — сказал он, пристально глядя на нее. «Я позволю тебе не позволять. Вынь сама это сокровище. И потом вслух прочти, что там написано». Тишина. Карла в полнейшей нерешительности растерянно смотрела на Лео. Она догадывалась, что эта история с запиской начала его злить всерьез. Это было видно по сердитому выражению его глаз. Напрасно она ощупывала пальцами клочок бумаги, пытаясь понять, что же это за записка. Но так ее и не вынула. Отчасти из упрямства отчаяния, а вдруг это и в самом деле тайна, которую нужно скрывать от всех. Отчасти из смутного желания посмотреть, как ведет себя Лео, когда им овладевает ревность. «А если я не хочу показывать тебе это письмо?» — с вызовом сказала она, кладя руки на колени. «Ах, так это письмо!» — воскликнул Лео, удивленно и теперь же с некоторой тревогой. «Что же это, с твоего позволения, за письмо, которое надо хранить на груди, и только на груди, и нельзя оставить дома? Может, оно от какой-нибудь важной персоны?» Она прищурясь посмотрела на него и склонила свою большую растрепанную голову на голое плечо. «Этого?» — ответила она капризным тоном, глядя куда-то вверх и невозмутимо постукивая пальцами по колену. «Этого я тебе не скажу». «Она вполне способна». В бешенстве подумал Лео. «Вполне способна иметь другого любовника. Более чем способна». Он медленно встал с дивана. «Послушай, Карла», — сказал он, отчеканивая каждое слово и впиваясь ей в лицо властным инквизиторским взглядом, «я желаю знать, от кого это письмо». Она негромко засмеялась, забавляясь его ревностью, но не изменила своего поведения, держа с прежней твердостью. «Угадай». «Мужчина?» — спросил Лео. «Возможно», — насмешливо ответила она. «Но не исключено, что и женщина». Чтобы помешать ему внезапно выхватить письмо, она прижала руку к груди. Она уставилась в потолок, по которому плыли тени, и прикрыла глаза. Она испытывала усталость и ей хотела склонить голову на этот свой секрет, которого не существовало, и уснуть. «Я понял», — с натянутой улыбкой — сказал Лео. — Понял? Какой-нибудь влюбленный мальчишка? — Нет, не угадал, — ответила она, не опуская головы. — Мужчина. Она увидела, что большая, расплывающаяся тень Лео заколыхалась, точно он готовился накинуться на нее и смять. — Мужчина! — совсем усталым голосом повторила она, не переставая постукивать пальцами по колену. — И если б ты знал, как я его люблю... — добавила она с непонятной ей самой беспричинной тоской. Глаза ее наполнились слезами, сердце учащенно билось. А между тем, — трезво подумала она, — этого мужчины нет и в помине. — Мужчина, поздравляю тебя! Теперь Лео и в самом деле был вне себя. Невинность, которой не оказалась, победа, которую уже одержал другой, было отчего прийти в бешенство. непорочная, по-детски чистая Карла представилась ему теперь опытной в любви девицей, которая без всякого